Рассказ Михаила Михайловича Субботина. Тогда я не знал о подлинном задании группы. Да и не надо это было. У нас говорили: меньше знаешь, дольше живешь. Такое уж время было. Я знал, что это особая группа, весьма подготовленная, и ей надлежало выполнить специальное задание. В чем заключалось мое непосредственное участие в операции? Прежде всего, в приеме людей. Мы долго думали, как это сделать лучше. Конечно, в кино показывают просто парашютные прыжки в ночь. Но была опасность, хотя люди и были подготовлены, потеряться и случайно наткнуться на немецкий патруль. Поэтому решили найти новую, безопасную посадочную площадку и сажать на нее самолет. Технология этого дела нынче хорошо известна. Выкладываются костры, и самолет садится. Все это, конечно, так. Только хочу заметить, что воевали мы не с дураками. Вопреки некоторым книгам и фильмам, которые я просто считаю вредными, немецкие спецслужбы работать умели. Мы решили сделать площадку ближе к старой польской границе. Самолет должен прорваться на большой высоте в глубокий тыл, а потом идти на восток. Самолет, естественно, был немецким. За ним целый месяц охотились наши летчики. Это была первая часть моей операции. Надо сказать, что все прошло благополучно. Самолет сел, людей я принял. Как обстояли дела в Гродно, вам уже рассказал Сергей Петрович. Там группу ждал Лунев. Он был хорошо законспирирован, работал приказчиком в комиссионном магазине Гурского. 3 дня мы проверяли подходы к его дому. На всякий случай послали к нему нашего человека, работавшего в русском отделе Криппо. Все чисто. А как доставить к Луневу скрытно людей? Мы их переодели в немецкую форму, они остановили на шоссе под городом грузовик и въехали в город. Конечно, акция была рискованной, но что поделаешь. Они спокойно вошли в дом к Луневу. Все, моя часть задания окончилась. А на следующий день провал. Я долго анализировал ситуацию. Думаю, разрыв был в той половине цепочки, по которой они должны были идти дальше. Но как должна была проводиться операция, кто отвечал за дальнейшую переправку людей, я не знал. Они ждали человека с паролем, а пришли немцы. Бразуль рассказывал вам, какой был бой? Боре Луневу повезло, что он открыл огонь первым на улице. Его ранили и, думая, что убит, забыли, а он ушел. Пока все, что я могу рассказать. Да, пока все. Только потом я узнаю детали подготовки этой части операции. Олег закрыл папку. Посмотрел на груду бумаг, сложенных на столе. Надо завтра вызвать Горелова. Нет, завтра он его беспокоить не будет, поработает один. А повесть-то новая должна была получиться интересной. Только вот почему название зачеркнуто? Надо было работать, даже пересиливая себя, и он начал смотреть бумаги. Сказать «найду» и найти не одно и то же. Домашний телефон Чернова не отвечал, и Лене пришлось побегать по городу, прежде чем он узнал, где находится журналист. Но все же в самых трудных ситуациях бывают радостные моменты. Таким для Лени стал его приезд на дачу в Павшино, куда Чернов уехал на день рождения друга. Чернов очень удивился его появлению. Но главное было сделано, свидетель найден. Возвращаясь в Москву, Леня думал о том, как все пока неважно складывается. ни один из свидетелей не показал ничего конкретного. Более того, даже не дал никакой зацепки. Но являлся новый свидетель, выстраивалась версия, появлялась надежда. И она исчезла сразу же после допроса. Тяжелое дело им досталось, очень тяжелое. Думал об этом и Олег Наумов. Он проснулся ночью, встал, закурил и сел к окну. Над городом рождалось утро. И хотя приход его наметился узкой полосой света на горизонте, темнота словно растаяла, стала синеватой и прозрачной. И Олегу захотелось выйти из дома и шагать сквозь эту синеву по тихим спящим улицам. Но дневная усталость брала свое, и он просто сидел у окна, глядя на деревья сквера, и думал. Он вспоминал статьи Бурмина, и ему казалось, что где-то там остались следы убийства. Но конкретно он ничего не мог сформулировать. И мысли его были смутными и сумбурными. И пока он гнал их от себя, думая о завтрашней встрече с Бабаковым, о предстоящих разговорах с Низичем и Александровым. Что же у него было конкретно? Нелепая драка Бабакова с Бурминым. Но так уж она нелепа. Возможно, кто-то попросил Бабакова об этом. И он или от страха, или за деньги согласился. Следовательно, есть некто, пославший трех хулиганов избить Бурмина. Но не просто избить. Бурмину предлагали деньги, он не взял. Причем деньги немалые. Тогда в Сухуми решили инсценировать взятку, не вышло. Затем решили избить. А потом убили. Через два года, следовательно, Бурмин знал нечто, чего боялся Низич и его компания. Но в архиве Бурмина не было ничего, отвечающего на этот вопрос. Правда, часть архива похищена, и, возможно, именно эта часть. Но Низич в тюрьме, Александров в Таллине заведует тиром. Александров. Заслуженный мастер спорта, чемпион страны по стрельбе из пистолета. У этих людей есть оружие. Любое. Кстати, Таллин — город портовый. Стой! Контрабанда! Возможно, кому-то и удалось провести этот проклятый намбу. Александров? Олегу даже холодно стало на секунду. Он подошел к телефону, набрал код, потом номер. Раздался гудок, потом щелчок. И Олег услышал заспанный голос. «Данилевский, как всегда, телефон у заместителя начальника уголовного розыска Таллина стоял под рукой. Олег даже увидел темную комнату, кровать и сонное лицо Валеры. Это Наумов. Ты знаешь, сколько времени? Извини, Валера. У меня тут такое. Что, Александров? Ничего, ведет себя тихо. Точно? Я бы не стал говорить. Скажи, у вас не появлялся японский ствол? Нет, нам оставшихся от войны немецких хватает. Когда ты приедешь? Скоро. Олег положил трубку. Кузя недовольно заворчал в углу. Его разбудил разговор, и он тявкнул, словно говоря, «Когда вы мне спать дадите?» Олег подошел к нему, погладил. Щенок был шелковисто теплым. Олег поднял его, положил рядом с собой в постель и заснул. Сон пришел к нему сразу, наполненный свежестью и покоем. Рядом лежал теплый кусочек жизни, согревавший Олега, и он спал, как в детстве, счастливо и крепко. Никакого багажа у Виктора Константиновича не было. Не любил он громоздких чемоданов, да и барахло всякое не любил. Шил ему портной в Таллине два костюма в год. Летний совсем невесомый, да зимний из добротного материала. Так что на сборы ушло у него не больше часа. Самолеты, конечно, время экономили, но времени, как и денег, у него было предостаточно. В поезде жарко, да и какие нынче поезда. Вагоны СВ как свинарники стали, особенно на южном направлении. Чаю у проводников не допросишься. Поэтому у него другой способ передвижения был. Год назад купил он не новые «Жигули», привел в порядок. Даже ближайшие соратники не знали, что есть у него машина, которую Виктор Константинович держал на даче в Тарасовке. Платил хозяину дачи 500 в месяц, и стояла машина в теплом гараже. А вот сейчас ее время пришло. Виктор Константинович еще раз квартиру обошел, осмотрел внимательно. Сдавал ему ее один парнишка. Сам у жены жил, в каком-то НИИ, за 140 трудился. А за квартиру 150 в месяц брал. Но Виктор Константинович на него не обижался. Квартирка в центре, на Шереметьевской, телефон, 2 комнаты. А что еще человеку надо? Он подошел к окну, поблескивала в темноте крыша машины. Шереметьевская улица пустая, никого. Самое время по ночной прохладе тронуться. И тут песню он вспомнил. Пел ее в далеких 50-х в колонии «Вор-законник», начавший свою карьеру еще при НЭПе. Модно одетый, с букетом в петлице, в сером английском пальто. Ровно в 7:30 покинул столицу я, даже не глянув в окно. Так же и он. Прощай, Москва. В Сухуми жарко, море, фрукты. Виктор Константинович открыл кейс. Пачки денег лежали аккуратно, одна к одной. Хватит, хватит ему на тихую старость. А Сережка Пронин, конечно, загремит. Ничего, если уж в дело вошел, тюрьма закалит. Он из нее злым, умным делягой выйдет. Как здорово-то, что Бог Бурмина прибрал. Нашелся человек, шлепнул. А то второй раз он на дороге у Виктора Константиновича встал. Пора. Он положил ключи на стол, а дверь захлопнул. Приедет хозяин, порадуется. Он ему полный холодильник жратвы и выпивки оставил. Да маленький цветной телевизор. Пусть пользуется. Виктор Константинович вышел из подъезда. Да чего же ночь славная, тихо, прохладно. Он подошел к машине, открыл, положил кейс на сиденье и вздрогнул. Кто-то сзади взял его за локоть. Обернулся быстро. Перед ним стоял заместитель начальника УБХСС города, полковник Сиротин. «Далеко собрались, гражданин Плужников. А вам какое дело?» «Нехорошо, грубо. Мы беспокоимся, гражданин Плужников, как вы в таком возрасте ночью один за рулем. Надеюсь, что все процессуальные формальности соблюдены?» — спросил Виктор Константинович. — Конечно. С таким серьезным человеком, как вы, надо все делать серьезно. — Поедем на Петровку? Да уж не в Сухуми. Нехорошо стало от этих слов на душе у Виктора Константиновича. Совсем нехорошо. — Значит, знают. Много. Больше, чем он предполагал. «Явка с повинной, гражданин полковник, не пройдет?» «Нет», — засмеялся Сиротин. «Я вам предлагал это 2 года назад по делу о трикотаже. Теперь речь может идти только о чистосердечном признании». «В машине лежит кейс. В нем денег больше, чем вы видели за всю жизнь. Берите его и отвернитесь на 10 минут. Неисправимый вы человек, Плужников. А что касается денег, то у таких, как вы, я видел их столько, что вам и не снилось. Прошу». Сиротин указал рукой на черную «Волгу», стоящую у бровки тротуара. Из нее вышли трое крепких молодых людей, быстро, профессионально ощупали задержанного. Виктору Константиновичу захотелось закричать, но он сдержался из последних сил. В кабинете невыносимо пахло табачным перегаром. Сам дурак забыл выбросить окурки из пепельницы, а окно, согласно инструкции, на ночь запиралось. Олег распахнул окно. День начинался прохладным, солнца не было. Воздух был сыроватый, видимо, собирался дождь. Вошел Прохоров. «Доброе утро!» «Здравствуй, Боря!» «А я своих до конца лета к теще в Крым отправил». «Везет же людям! Умеют жениться выгодно! И жена кандидат наук, и теща в Крыму, и сына Федотом не назвали!» Прохоров молча усмехнулся. Они были ровесники. Пришли в милицию в одно и то же время, только Олег учился в ЮЗИ, а Борис окончил юрфак МГУ. Они даже работали вместе в районе. Затем Олега забрали в областное управление, а Прохоров стал быстро расти. Он уже был начальником уголовного розыска района, как случилось это дело о наезде. Рядом с озерами неизвестный сбил человека и исчез. Преступника нашли через 2 дня, но позвонили, порекомендовали дело спустить на тормозах. В то время такое случалось. А Борис не захотел, более того, задержал подозреваемого на 72 часа. Через день его отрекомендовали на работу в областное управление, а дело о наезде закрыли. Строптивый капитан был, правда, с почетом, но устранен. С тех пор он изменился, стал сух и неразговорчив. Старался ничего не принимать близко к сердцу. Четко выполнял работу и все. Но в их деле одной четкости недостаточно. Здесь необходим несколько иной подход, потому что работа с людьми всегда сродни творчеству. Она также неожиданна и прекрасна. Олег видел, как на деле Бурмина Прохоров словно просыпается от некой летаргии. Правда, медленно, но все же становится тем самым горячим оперативником, которого Олег знал по совместной работе в районе. «Ну что, привезли Бабакова?» — спросил Наумов. «Скоро будет». «Впереди конвойные и сзади конвойные. А по бокам — стены, а на окнах — решетки. Значит, опять поедет он далеко на север. А там проволока да лесоповал. Только вот коридорчик незнакомый. Не в Мур его привезли, а куда?» «Начальник, — спросил Бабаков, — куда привез-то? Молчать, узнаешь». «Нет, с ними не поговоришь. Не те люди. Конвой он и есть конвой». У дверей с цифрой 21 конвоир скомандовал: «Стой!» Бабаков посмотрел еще раз на дверь. «Очко. Значит, повезет мальчонке». «Товарищ майор, арестованный Бабаков доставлен». И тут на стене Бабаков плакатик прочитал о лучших работниках милиции Московской области. Вот это да! Зачем его сюда привезли? «Заходи», — коротко скомандовал старшина. И он вошел. В комнате сидели двое. «Садитесь, Бабаков». Он сел, устроился удобно, а глазом уже наметил пачку сигарет. «Закурить разрешите, гражданин начальник?» Так спросил, для разговора. Точно знал, что начальник разрешит. В розыске ребята работают невредные, потому что жизнь у них не приведи Господь. «Курите?» Бабаков взял сигарету, чиркнул спичкой, затянулся глубоко. «Начальник, зачем меня в область привезли? Я дальше Тушина не езжу». А у нас с вами, гражданин Бабаков, разговор о Москве пойдет. Вам фамилия Бурмин что-нибудь говорит? Кличку знаешь? Он Бабаков не собака, у него клички нет. Значит, фраер. Убей меня, бог, начальник, не помню такой фамилии. Тогда я построю вопрос иначе. С кем, Бабаков, вы 2 года назад дрались у Софии? Бабаков задумался. Конечно, припомнить можно, но что это ему даст? Хорошая память в его деле не всегда лучший помощник. Напоминаю, Бабаков, вот протоколы 10-го отделения. Не надо, не напоминай. Я за это 15 суток получил. Бабаков, вы парень тертый. Неужели вы думаете, что мы вас спрашиваем из праздного любопытства? Я понял, начальник, и скажу. Мы в переулке стояли у Винного. А время такое поганое, не у кого денег стрельнуть. Тут машина подъезжает. Какая машина? Жигули, семерка. Из нее мужик вышел, покрутился. Пару раз на нас посмотрел и подошел. Какой мужик? Начальник, для меня год как век. Вы все-таки припомните. Мужик такой богатенький, пиджак кожаный, полный, роста среднего и седой весь, как лунь. Ну, подходит к нам и спрашивает, нужны деньги? А я ему, а то. Он мне, один человек в Софии сидит, посчитайте ему ребра как следует, дам постольнику. Я ему, мало. Он достает деньги, нам всем по четвертаку. Сделайте дело еще 100. Ну, мы говорим, покажи. Он нас в ресторан завел, показал. Мужик нормальный, таких мы били не раз, я и согласился. Вызвал я его, завел за угол и давай. А мужик-то этот крепким оказался. Он мне сходу 3 зуба выбил с 1 удара. И бил-то не кулаком, а ребром ладони. Тут его дружок подбежал, тоже парень ничего. А там и канарейка подъехала, нас под ручки и в 10-е. Но мы твердо сказали, извините, обознались. Мол, за сестру дружка Ильяса, то есть заступались. Те 2 тоже говорят, претензий нет. Ну, а нам вместо 206-й 15 суток. А человек, который дал деньги? Как милиция подъехала, он в машину и рванул. Что вы о нем еще можете сказать? Бабаков взял новую сигарету, прикурил, задумался. У него шрам на подбородке был. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Олег. Вошли Леня и Чернов. «Виктор Сергеевич», — обратился Наумов к Чернову, — «вам знаком этот человек?» Чернов мельком взглянул на сидящего и ответил. «Да, это тот, с кем мы дрались у ресторана «София». А вы, Бабаков, узнаете?» «Узнаю», — усмехнулся Бабаков. Он из ресторана выбежал помогать. «У нас все, Бабаков. Старшина!» Вошел конвойный. «Сигаретку разреши, начальник. Берите все. Дай тебе Бог. Заловишь меня когда-нибудь, темнить не буду». Бабакова увели. «А у вас интересные типы попадаются», — улыбнулся Чернов. «Весьма. Вы уж нас извините, Виктор Сергеевич, что мы вам день испортили. Машины внизу, вас довезут. Куда скажете?» «Спасибо. У меня встречная просьба. Любая. Когда дело будет закончено, познакомьте меня с материалами. Хотите написать? Да. Сделаю все от меня зависящее. Вас Леня проводит». Они попрощались. Олег посмотрел на часы. Борис, нас ждут на Петровке. Кто? Заместитель начальника УБХСС города полковник Сиротин. Он вел дело по трикотажу. А ты уверен, что эта драка... Все дело в том, что ты не посмотрел материалы на Низича. Так вот, у Владислава Казимировича реквизирована машина «Жигули-2107», и у него на подбородке шрам.